Часть третья. Разрыв. Глава первая. Забытье. А помнишь, как после табора, 3 дня подряд, каждый вечер, ты приходил к двери дома на Киселева и стоял, как приколоченный, дожидаясь, когда она покажется на углу улицы. Стоял, провожал глазами и не смел приблизиться. И она проходила мимо тебя, поднималась на крыльцо, отпирала дверь и входила в дом, сразу же запираясь. А ты стоял и стоял, изнемогая от тоски, от вины, пока на 4-й день не поднялся на крыльцо и не стал колотить в дверь кулаком и орать что-то несусветное, жалкое, окаянное, не заботясь о том, что кто-то тебя увидит такого. И она вдруг рванула дверь, будто стояла там все время, втащила тебя в дом и стала наотмашь бить по лицу, по плечам, в грудь и в живот, плача в голос. Била яростно, по-мужски, отчаянно, вкладывая всю душу, все горе, все свое за эти месяцы одиночества. А ты смирно стоял под градом ее ударов, мотая головой после каждой оплеухи, стараясь удержаться на ногах, дожидался конца экзекуции и, умирая от счастья, повторял, как заведенный: «Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя». Здесь было другое. С той самой секунды, когда в дверь просунулась голова Ксении Филипповны с ее дурацким венчиком на затылке, и масляным говорком старуха произнесла: «Вами, молодой человек, интересуется чей-то тихий голос». С той самой секунды он понял все. Тихий голос. Просто он всегда ее чувствовал, как и она его, даже на расстоянии. Потому и боялся звонить. К тому же она никогда не звонила сама. Ее деликатность выстраивала китайские церемонии. Аристарх занимается, он готовится к экзаменам. Его профессия венчала их обоюдное будущее сияющими чертогами. На 2-3 секунды он даже застрял в дверях комнаты. Ему привиделось немыслимое, что он не помнит, где телефон. Шел по коридору к тихому голосу на эшафот. Его тихий голос должен был произнести «Здравствуй», но не смог. Сбежал куда-то, внутрь живота. Стах пытался и не мог выговорить ни слова. Горло, самую грудь ему забили мокрым песком. Пытался позвать ее, как в детстве в страшном сне бывало, силился звать маму жалобным плачем и не мог ни звука выдавить, ни простонать, ни провыть. Он тонул. Его скрутила судорога, его утягивало на дно. Если бы она произнесла хотя бы слово, если бы обрушилась на него с упреками, проклятиями, со слезами или чем там еще обрушиваются на предавших любимых обычные, нормальные люди, тогда бы и он вскрикнул, и он, может быть, заплакал, и тоже стал укорять, и тоже горячо проорал бы ей, как измучился без нее, как в беспамятстве сна повелся на родной запах, слетел с катушек, обезумел. Но шли минуты, и она молчала, и бесконечно длилась эта казнь. Ее неумолимое молчание поднималось, как разлив реки, и захлестывало всю их жизнь, их детство, рябиновый клин, их поцелуйный колодец на улице Школьная, их Спасо-Ефимьев монастырь с 17 колоколами. Их остров, шатром серебряной ветлы, в глубине которой ее тело светилось, как лампа. Все было залито, утоплено, уничтожено ее тяжким молчанием, а он оказался не в силах его разрушить, ибо то страшное, что она собиралась над собой сотворить, он уже не успел бы предотвратить. Через полчаса «Зови меня, Гинзбург» вошел в комнату с листом капусты для Доры. Увидев Аристарха, лежащего на кровати лицом к стене, опешил, тихонько подошел и заглянул тому в лицо. Фрейрок лежал очень тихо, с открытыми глазами. — А ты разве не ушел? — осторожно спросил старик. — У тебя же экзамен, не? Стах молчал, обхватив себя руками и как-то съежившись, будто ему было очень холодно или очень страшно, будто он защищался от порывов ледяного ветра или потоков холодной речной воды. «Зови меня, Гинзбург» отступился, вышел из комнаты и сразу вернулся со своим шерстяным шотландским пледом. Подойдя к кровати, сноровисто забросил его и вытянул вдоль ног Аристарха. Постоял еще минуту-другую, переступая с ноги на ногу. Наконец покладисто проговорил: «Ну и ладно, кемарь, ежели охота, нехер волноваться, пересдашь». Нет, не пересдал фрейрок своего экзамена. Он просто уснул. Видали вы такое? Просто уснул, в сон ушел, закатился в берлогу. «Зови меня, Гинзбург» на вторые сутки понял, что дело нехорошее. Фрейрок не хотел просыпаться. Это что за болезнь такая? Что его укусило? Муха ЦЦ? Вроде такие только в Африке водятся. Он вызвал участкового врача. «Хороший доктор Саша, хаять не будем, всегда заботливый. Если что, сам даже кровь возьмет и лишний раз стетоскопом простучит, и лекарство принесет, и укол в жопу засандалит. Хороший доктор». Саша пришел, постукал, послушал, похлопал по щекам, сунул ложку в молодую пасть, сказал, что полная чепуха. «Юноша здоров, как бык, гоните его на работу, учебу, Муса Алиевич». «Какая там учеба? Куда гоните, если человека в уборную по стеночке везем?» Гинзбург задумался. Раза два за свою богатую жизнь он видал подобные невероятные случаи в лагерях. Человек умирал, потому что хотел умереть. Уползал человек в непроглядный сон, остывал там и коченел, оставляя этот мир к ебеням. Через три дня Саша-доктор вновь пришел по настоятельному вызову. Паренек, казалось, лежал в той же позе, в какой он его оставил. Саша вновь осмотрел больного, добросовестно прослушал, простукал, прощупал, озадаченно поскреб в затылке. «Знаете, Муса Алиевич, — наконец произнес он, — ни черта я не понимаю. Это похоже на так называемую горячку, как ее красиво описывали классики русской литературы. Но это, извините, скорее с женщинами случается. А тут здоровый бугай, никаких симптомов, легкие, чистые. Ну, небольшая температура, ну, горло чуток красное, ведь это даже смешно». «Зато мне не смешно», — прорычал Муса Алиевич. «Я его на себе в отхожее место волоку, он маслами не шевелит. Доктор, ешь твою в брошь, сделайте что-нибудь с пацаном, пока концы не отдал». Доктор помолчал, задумчиво разглядывая костяк лица больного, Масластые руки, бессильно протянутые поверх одеяла. Да, за неделю парень превратился в настоящие мощи, а это не симулируешь. И от того, что больной перед приходом врача был чисто-начисто выбрит стариком, создавалось полное впечатление, что на кровати лежит готовый покойник. Может, это мононуклеоз у него так протекает, — подумал Саша. Но тут нечего делать — перележать, перетерпеть, надеяться на молодой организм. Когда вышли в коридор, Гинзбург дружески намотал на кулаки отвороты докторского халата, подтянул к себе Сашу и сказал, она его бросила. «Кого?» — в замешательстве спросил доктор, чувствуя себя лошадью в упряжи. «Моего!» — тот мотнул головой в сторону комнаты. «Фраерка!» «Кто она?» — попытался уточнить Саша, безуспешно стараясь высвободиться из мертвой хватки Мусы Алиевича. «Девчонка!» — ответил тот, понурившись, но кулаки не разжимая. «Имени нет!» Только кликуха, дылда. Боюсь представить это счастье. Поверь мне, он хочет сдохнуть, и к этому идет очень быстро. «Ну что за глупости?» — воскликнул Саша с досадой. «Люди так просто не умирают». «Пацан», — процедил старик, — «что ты знаешь о смерти? Я видал, когда умирали очень просто». «Ладно», — проговорил доктор Саша, отцепившись, наконец. «Пришлю Катю, медсестру. Поколет она ему витамин В12. И заварите-ка ему имбиря, что ли, ну и клюкву бухните в крепкий чай. Выкарабкается. Ничего. Будем надеяться».